«Я уж давно, давно люблю его», — сказала Анна, не открывая глаз и не переставая улыбаться. «Давно уже, Клара!» «Отец! Отец!» — кричала Клара, преодолевая тяжелый сон, мало-помалу овладевавший ею. «Защитите, спасите дочь вашу! Пусть я погибну, но спасите Анну!» «Благодарю! Благодарю вас, папа!» — говорила Анна, протягивая вперед руку. «Мое счастье будет вашей наградой. Стефан любит меня, а я... Завтра моя свадьба. Он узнает, как я его люблю». Клара не могла больше плакать, каждое слово сестры вонзалось в ее сердце, как нож. Она не хотела терять надежды, считая боязнь свою неосновательной, но действие опиума на ее сестру Анну было до того очевидно, что не позволило ей долее сомневаться. Сама она продолжала сопротивляться, но тоже была уже почти побеждена, более сильный враг подавлял ее». Анна сделала рукой легкое движение и пропела слабым, едва слышным голоском несколько стихов шотландской песни. Это придало новых сил Кларе. Она поднялась с места и сделала шаг к дверям, но в эту самую минуту ключ, находившийся снаружи, повернулся и замок щелкнул. «Заперли», сказала она бесчувственным тоном, как будто бы это обстоятельство не произвело на нее никакого впечатления. Ее колени подгибались, и, едва передвигая ноги, она подошла к окну с намерением открыть его. Она употребила самые отчаянные усилия, но без успеха и с безнадежностью опустила руки. «Как Клара рада моему счастью!» — шептала Анна. «Добрая Клара! Мне бы хотелось, чтобы и она полюбила кого-нибудь. Она так прелестна!» При этих словах кровь застыла в жилах старшей сестры. В уме ее мелькнула новая мысль, и мысль эта была убийственна. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула она, упав на колени. «Я больше никогда не увижу его!» «А он любил меня!» До сих пор Клара страшилась смерти только за Анну, но теперь присоединилось собственное отчаяние, что увеличило ее и без того сильные страдания. Теперь вместо любви к сестре заступила любовь к незнакомцу, любовь молодая, пылкая. К нему теперь направились все ее мысли. Она рыдала, пронзительный крик вырвался из глубины души молодой девушки. Анна, между тем, продолжала улыбаться, уста ее едва внятно шептали слова любви и счастья. Услышав крик молодой девушки, мистрис Грув, стоявшая все время у двери, испугалась, чтобы вопли Клары не достигли ушей лорда, поэтому, поспешно сбежав с лестницы и остановившись на пороге, она сделала знак мужу, который быстро подошел к ней. «Возьми скрипку», — сказала она шепотом. «Скрипку, мой дружок?» — спросил с изумлением мистер Грув. «Молчи, бери скрипку, сказано тебе». Со второго этажа послышался жалобный вопль. Мистер Грув смекнул, в чем дело, схватил запыленную скрипку, висевшую на стене, и провел смычком по струнам. «Мне послышался крик», — сказал Энджус Макферлн, которого внезапный шум вывел из размышлений. «Еще минуточку подождите», — отвечала хозяйка. «Через 5 минут комната ваша будет готова». И резкие фальшивые звуки скрипки заглушили последний вопль несчастной Клары. Неодолимый сон сковывал ее члены. «Эдуард!» — шептали ее уста. «Эдуард! Я люблю тебя! О, ты даже не будешь знать, что я умираю, любя тебя!» Она на коленях доползла до кресла, на котором спала Анна с блаженной улыбкой на устах. «Боже мой, за что ты караешь нас?» — прошептала Клара и положила голову на колени Анны. «Стефан, мой милый Стефан», — сказала Анна, обвив прелестными руками шею сестры своей. «Как Господь милостив, и как мы счастливы с тобой!» Молодые девушки были неподвижны. Глава 43. Эндрюс Макферлен.